Проблемы при выполнении ФЦП. Командир бригады осторожно выглянул из-за угла новенькой недавно отстроенной казармы. Вроде чисто. Свободно вздохнул и приготовился броском пересечь незамеченным плац. И только занял положение для низкого старта, на плечо легла чья-то рука. Полковник подскочил и с перекошенным от ужаса лицом обернулся. Рядом стоял и вымученно улыбался верный друг, заместитель командира бригады, начальник тыла, моложавый, высокий, худощавый, спортивный подполковник в стареньком выгоревшем на солнце камуфляже. — Чего там, товарищ полковник? Все спокойно? — спросил тихо зампотыл. — Да вроде все нормально. — отвечал комбриг, озираясь по сторонам. — Проскочим? — вопросил худощавый спортивный зампотыл. — Да все навряд ли идут вон, — ответил комбриг и указал на плац. На плац, слаженно топая, новенькими берцами вышла рота бойцов-разведчиков-контрактников. Блестели на солнце значки, нулевые — наглаженные камуфляжи ладно обтягивали мощные фигуры. Интеллигентные выбритые лица лучились спокойствием и сытостью. От строя явно несла хорошим парфюмом. Зампотыл втянул носом воздух. «Команда, лосьон после бритья», — определил чуткий нюх подполковника. Монолитный строй контрактников через плац шествовал к контрольно-пропускному пункту для убытия на обед. Через несколько минут разведчики-контрактники отметятся на КПП, рассядутся по своим машинам и отъедут в сторону своих благоустроенных квартир. Но как же двум старшим офицерам добраться до штаба незамеченными? Решение нашел старый опытный комбриг. Офицеры пристроились в последнюю шеренгу, а войск примут за старых матерых трезвенников, водителей из РМО. Строй гулко топал по свежеположенному асфальту. Слаженные красивые голоса затянули. Напишет ротный писарь бумагу, подпишет ту бумагу комбат, что, честно не нарушив присяги, разведчик продлил контракт. Комбриг с зампотылом незамеченными юркнули в штаб. Сегодня было совещание офицеров штаба, проводимое всего лишь раз в году, с целью разбора недостатков и раздачи кнутов и пряников. Полковник разорялся уже минут 15. Всему виной был подлец-майор, ГСМщик. Выяснились страшные подробности преступления. Оказывается, начальник ГСМ в преступном сговоре с начальником склада прапорщиком тайно разбавляли 76-й бензин 95-м, купленным за свои деньги. Остальные начальники служб и отделений сидели, вжавши головы в плечи, и пытались не отсвечивать. Только начпрот с начвещем, ранее отличавшийся безупречной дисциплиной, укрывшись за спортивной спиной зампотыла, тихонько хихикали и о чем-то болтали. «Я, кстати, сегодня на остановке стою, автобус до бригады жду, значит, а тут гляжу, наш ГЭС в спортивных трусах такой на службу бегом бежит и оглядывается. Значит, его счастье комбриг не заметил, на лавочке сидел с замкомбригом, приму на двоих раскуривал, да заодно заполита дрючил», — шепотом рассказывал худой-худой, почти что прозрачный начпрот. «Так ему и надо. Не захотел, блин, у меня форму новую получать. И от денежной компенсации отмазывается», — ответил начвещ. «Кстати, не в службу, а в дружбу. Зайди сегодня, получи бушлат зимний. У тебя сроки давно вышли». «Да пошел ты! Все о своем! Ты нахрена мне в прошлый раз прыжковку выдал и сразу же списал?» «Ну так всем же списал. Но мне мог бы по-карифански не списывать, я бы в кассу деньги внес». Ну как же, как же? А кто мне пайковые с индексацией без всяких судов пересчитал, а? А кто на прыжках? Помнишь, когда на лес с ГК ночью с оружием прыгали? Так вот, кто тогда нас колбасой закормил, а? Замполиту, как обычно, досталось больше всех. И за книжки, которые он таскал из дома в бригадную библиотеку, и за паркетные полы в клубе. Кто-то из подразделений стуканул, что замкомбрига по работе с личным составом пытался всучить в ротные комнаты информирования и досуга плазменные телевизоры. Зам по воспитательной стоял, понурив голову, и с ужасом думал, что могут припомнить и концерт Николая Баскова в клубе. Был еще один весьма сильный и неисправимый косяк. Участники какого-то телевизионного шоу, то ли «Блиндаж 3», то ли «Дом 2», из-за проповедей замполита, привозившего бойцов с дружественным визитом, плюнули на шоу и обивали пороги части, пытаясь устроиться на контракт, доставая всех и вся. Однако не вспомнили, и офицер-воспитатель облегченно вздохнул. Дальше по плану прорабатывали ВДСника, который на совещании прибыл, приземлившись с американским парашютом «Стратоклава» возле штаба. Если честно, то всех уже достали эти прыжки. Как только не прыгали. И ночью, и на лес, и на воду, и с контейнерами, и с оружием. Причем из-за ВДСника личному составу приходилось десантироваться на опостыревших парашютах Д-10 и ПСН. Хотя поговаривали, что у офицеров воздушно-десантной службы где-то заначены дефицитные Д-5. Главный десантник разводил руками и пытался сослаться на летчиков, у которых сверхлимит горючки на прыжки, и поэтому пригоняют то самолеты, то вертолеты, еще и десантируют с разных высот и умоляют пару прыгов сверх нормы. Начфин тихонечко сидел на своем месте и радовался, что его не замечают. Тут совещание пошло не так, как хотелось бы командиру бригады. Замкомбриг, решив, что лучшая защита — это нападение, предъявил командиру, и предъявил весьма жестко: «А вы ведь, товарищ полковник, в крайней командировке в Чечню сами на выход ходили, причем в головном дозоре с пулеметом». «Ну так это же я, командир. Я же должен знать, как мои подчиненные», — ответил опешивший комбриг. «А вы, старший офицер, в первую очередь, товарищ полковник», — брякнул с места заместитель по тылу. «Ой, да кто бы там говорил», — опомнился комбриг. «А кто старшим тылового дозора шел, а? А кто на всю группу пайки тащил? А кто после окончания задачи в одно рыло акты списания на имущество составил и все списал, а потом пытался всем-то горки новые всучить, то рюкзаки? Он у меня еще спутниковый телефон и аккумуляторы к нему отбирал, говорил: давай понесу, а то тебе тяжело», — встрял начальник связи бригады. Его в бок пнул начальник инженерной службы, также ходивший на этот выход в головном дозоре с миноискателем и щупом. Перепалка продолжалась. Начальник ГСМ тихонько бурчал себе под нос про свою нелегкую судьбу и про то, что ругаться все гораздо, а ему тоже, ой, как хотелось бы на боевой выход, да с рюкзаком, да со станком от АГСа за плечами. Майора Начфина стало трясти от страха еще больше. Недавно командир бригады заметил его в конце небольшой очереди из трех человек к кассе за получением денежного довольствия, и поэтому финансист ждал разноса. Кто-то нажаловался, что финансисты уже достали простой люд своими просьбами. То получить какие-то квартальные, то какие-то командировочные. Над одним солдатиком, срочником, свинарем финны очень грубо надругались. Во время обеда забежали в евросвинарник, силой заставили расписаться его в ведомости и сунули в руки стопку купюр. «Ладно, хватит лаяться, товарищи офицеры», — остановил бедлам комбриг. «Засовещались мы, уже 10 минут безумолку трещим. Расходимся по рабочим местам». Офицеры вскочили с мест и начали быстренько улепетывать, стараясь не столкнуться с начфином, который сразу начнет грязно приставать и приглашать зайти в кассу. Помощник командира по правовой работе, почесывая бритый затылок, застыл в проходе. У него в голове вертелось каких-то 2 слова, значение которых напрочь вылетело у него из головы. Комитет каких-то матерей и прокуратура. За окном раздалось бодрое топанье и залихватская песня, исполняемая красивыми женскими голосами. «На вечеринке страшных бледей ты танцевал с собакой моей. Как ты так мог нажраться, свинья, что не понял, где собака, где я?» Это женщины-прапорщицы и контрактницы вернулись с обеда. Как обычно, на полчаса раньше.